Глава 50. «В смысле все отменяется?» Слышу возмущенное голосовое от Тима. «Птаха, так не делают! Мы с ребятами подготовились, настроились. Мы, черт возьми, договорились с родителями Джонни, чтобы они привезли нам инструменты». Делаю вдох поглубже и набираю номер друга. «Тим!» Шумно выдыхаю, только услышав, что он снял трубку. «Тусовка будет не у нас дома». «Почему?» напряженно спрашивает друг. «Потому что несколько секунд решаю, признаваться или нет, но потом желание расставить все по своим местам берет вверх. Потому что нам с Вадимом нужно побыть вдвоем». «В каком плане?» Слышу напряжение в голосе Тимохи. «В прямом. Мы с Вадимом вместе». «Ты шутишь, да?» обрывает меня Тим. «Нет, нисколько. Зажмуриваюсь, зная, что мои отношения с другим в целом значат для Тима, да еще и пренебрежение группой, для него это равносильно предательству. Мы с Вадимом в отношениях, и это не отношения сводных брата и сестры». «Я понял, Тая, не дебил», — резко перебивает. «Хотя с последним можно поспорить», — усмехается горько. «До последнего не верил, что ты можешь так поступить». «Как так?» — напрягаюсь. «Я, конечно, предполагала, что разговор получится не из легких, но чтобы в меня кидались какими-то обвинениями...» «Вот так, Тай, променяешь группу на какого-то мажора». «Тим, все не так. Просто у нас сложный период, и нам нужно хотя бы обсудить с Вадимом происходящее». «Ага», — усмехается он. «Ну ты это, выясняй там, что тебе нужно. Но на репетиции больше не приезжай». «Что?» Не могу поверить в то, что происходит. «Ты сделала свой выбор, Птах, и я найду тебе замену». «Ты не можешь это сделать. Это такая же моя группа, как и твоя». Пытаюсь вразумить друга и убедить себя, что он не поступит так со мной. «Уверена?» Слышу в его голосе вызов. «Да, мы вместе ее создавали, вместе писали песни». «Если это твоя группа, то где ты была во время последних репетиций, Тая? И почему ты единолично решила за нас, выступать нам сегодня или нет? Если это такая же твоя группа, как и моя, то почему наши интересы ты ставишь ниже своих?» На эти вопросы мне нечего ответить. Но и он использует запрещенный прием, знает же, что возможность репетировать не от меня зависит, и все равно давит на больную мозоль. «То есть ты сейчас кидаешь мне в вину переезд и при этом считаешь, что поступаешь правильно?» «Не в переезде дело, Птах», — шумно выдыхает мой собеседник. «Просто у нас была договоренность». «Да, Тим, была. Но так случается, что приходится менять планы. Вчера случилось что-то, после чего даже Вадим передумал проводить вечеринку. А та, кто организует ее сегодня, только спит и видит, как бы сжечь меня на костре. Поэтому прости, ну да, сегодня концерт отменяется». В трубке повисает тишина. «Что случилось вчера?» «Я не стану это обсуждать с тобой, Тим», — говорю грубее, чем следовало. «Чёрт, Тай! Не надо. Ты все сказал, что думаешь. Я поняла твою позицию. Но также я знаю, что с новым вокалистом вы не успеете подготовиться к прослушиванию. К тому же в составе участников указано мое имя. Поэтому придется тебе потерпеть меня, Тимофей. И если для тебя это настолько тяжело, то давай ограничимся общением только по вопросам группы». Чувствую, как горло распирает ком, а глаза печет от обиды. Никогда не думала, что самый близкий друг с такой легкостью вышвырнет меня из своей жизни. «Я приеду завтра, и мы будем готовиться к прослушиванию». «Тай». Он хочет сказать что-то еще, но я сбрасываю вызов. Из глаз текут слезы, которые я не в силах контролировать. Слышу позади себя шаги и торопливо вытираю лицо от влаги. Делаю глубокий вдох, не собираюсь предстать перед Вадимом в виде зарёванной дуры. Но не успеваю успокоиться до конца, как он разворачивает меня к себе лицом и прижимает к груди. Как только его запах касается ноздрей, а под щекой я слышу стук его сердца, слезы новым потоком текут из глаз. «У тебя почти получилось», — говорю то, что совершенно не собиралась произносить. «Что?» — тихо спрашивает он. «Тебе практически удалось лишить меня группы», — усмехаюсь. «Я... «На самом деле не хотел этого. Просто хотел тебя всецело себе». «Тим ищет мне замену». «Тогда он еще больше идиот, чем я думал». «Почему?» «Потому что ты — центробежная сила вашей группы. Без тебя они будут лишь музыкантами, которые могут играть где угодно и быстро затухнут». «Но их песни...» «Ничто без тебя, Тай. И очень скоро ты это поймешь. «Мы хотели выступить на вечеринке». «Ты все еще этого хочешь?» Прижимает меня крепче. «Теперь уже нет», — отвечаю, прислушиваясь к себе. «Не сегодня». «Я рад», — выдыхает он, утыкаясь губами мне в лоб. «Почему?» «Потому что Крис сделала бы все возможное, чтобы нас рассорить». «Не дай ей это сделать», — отрываюсь от его груди и заглядываю в зеленые глаза. «Никогда». «Вижу, насколько он серьезен, и верю ему». «Теперь ты моя. Помни об этом. И я тебя не подведу».